Соединенные Штаты Америки. Северо-восточная окраина Аризоны. Здесь, на небольшом клочке бесплодной земли, расположилась резервация Хопи. Во всех индейских наречиях слово «хопи» имеет одинаковое значение – «правильные люди». Хопи ведут обособленный образ жизни и не пользуются достижениями современной цивилизации. Свою резервацию они объявили независимой территорией, но при этом не считают ее исторической родиной. Хопи убеждены, что их далекие предки жили на другом континенте, а в Америке оказались по воле посланников с небес. Когда-то давным-давно они спасли народ Хопи от неминуемой гибели и сделали его хранителем тайного знания. Наделили способностью видеть прошлое и предсказывать будущее. Легенда о переселении Хопи удивительным образом перекликается с преданием о всемирном потопе. Согласно индейскому календарю, трагические события, описанные в Библии, происходили на закате эпохи Третьего мира. Две предыдущие цивилизации расцвели и канули в лету под воздействием глобальных катаклизмов. Настала очередь Третьей. Когда плодородная долина, в которой жили предки Хопи, почти скрылась под водой, с неба спустились люди на огромных круглых щитах. Они перенесли остатки племени за тысячи километров от родной земли. Качинос, так индейцы Хопи называют своих спасителей, подарили им письменность и поделились бесценной информацией о прошлом и будущем человечества. На протяжении многих веков каменные таблички с древними письменами были скрыты от посторонних глаз. О предсказаниях Хопи заговорили после трагедии 11 сентября 2001 года. Незадолго до этого события вождь племени фактически предсказал грядущую катастрофу. Предостережение звучало так. «На большой город падут два летающих дома. Множество людей будет погребено под ними. Так говорят камни». Тогда никто не придал этому значения. После этого случая была создана специальная комиссия по изучению феномена Хопи. Результаты исследований повергли ученых в шок. Древние таблицы предрекают скорую гибель четвертого мира, то есть нашей цивилизации. Произойдет это в результате глобальной войны, которая, если верить пророчеству, уже началась. Сумеет ли человечество воспользоваться предсказаниями Хопи и предотвратить катастрофу? Время покажет. Тайное и неизведанное.